В этом мире были свои короли и герои. Знаменитые жокеи придерживали лошадей. Знаменитые каталы, игроки в карты и бильярдисты, проигрывали друг другу сотни тысяч. Кто-то ездил на Мерседесе, кто-то бил зеркальные стекла в загородном ресторане. С восхитительной легкостью употреблял Марат жаргонные блатные словечки и выражения, которые непременно следовало запомнить, чтобы при случае блеснуть в компании. Но больше всего восхищало Сашу в Марате то, что с той же легкостью, когда возникал повод, он говорил о Фолкнере, Вермеере и Рублеве. Вот он, в сущности, герой нашего времени. Интеллигентный, образованный, великолепно знакомый с жизнью в самых разных ее проявлениях, умеющий при этом жить и зарабатывать деньги. Да ведь и сам Саша тоже не без оснований может считать себя интеллигентом, ну, хотя бы в силу происхождения. Он образован, может, не настолько, как Марат, но у него еще все впереди. Недаром в этом году он хочет поступать на исторический. Он теперь тоже зарабатывает деньги. Ну, пусть пока с помощью того же Марата. Короче, жизнь открывается перед ним во всем своем многообразии. Между закусками и горячим Марат достал из кармана какую-то цветную фотокарточку. Положил ее перед собой на стол и, закурив сигарету, принялся задумчиво рассматривать. На карточке были запечатлены две бронзовые фигурки явно восточного происхождения. «Что это?» — спросил Саша, отправляя в рот последний ломтик осетрины. «Яма и Ями». «Кто такие?» «Индийские божества», — ответил Марат. «Вы, молодой человек, конечно, Ригведу не читали. Зря. Очень поэтичное произведение». «Яма был первым, кто умер. Он открыл путь смерти для других. Иногда его называют еще царем мертвых или собирателем людей. А Ями, его сестра, близнец, оплакивала его смерть. И так как ночи еще не существовало, она, бедняжка, повторяла все время: «Он умер только сегодня». Тогда другие боги сжалились над ней и создали ночь, чтобы даровать ей забвение. Вот так-то». «Мороженое будешь?» Саша кивнул. «И что боги тянут?» — спросил небрежно. «Вот этого я и не знаю», — вздохнул Марат. «Надо бы найти специалиста». «Это можно», — ответил Саша, стараясь говорить спокойно, хотя все внутри у него задрожало от возбуждения. «Он может, кажется, быть полезным самому Марату». «Есть тут один на примете. Могу помочь». «Кто? Я не знаю», — насторожился Марат. Саша рассказал ему про Дмитрия Леонидовича Долгополова, дядю Диму. Марат с сомнением пожевал губами. «Не слышал». «Говоришь, солидный мужик?» «Это еще проверить надо. Бывает, с виду-то он солидный, а на самом деле первейший жулик». Саша пожал плечами. «Дмитрий Леонидович жулик? Смех, да и только». Но промолчал. «Сделаем так», — сказал Марат. «Разузнай мне все про него подробно, но только чтобы никто не понял, что ты интересуешься. Сумеешь?» Саша снова пожал плечами, дескать, ничего ж тут не суметь. Через несколько дней он докладывал Марату все, что узнал от отца, от Никиты и даже от самого дяди Димы, который, как известно, любил рассказывать о себе и своей коллекции всякому, кто желал слушать. Марат даже что-то помечал в блокнотике и задавал вопросы,